Глава 151. Кровь луны. Боже! Меня пробирает дрожь, когда мы выходим из портала. Да и как может быть иначе? Мы стоим на горе над Кэтмером, и я смотрю на руины, оставшиеся от школы, которую успела полюбить. Ужасно видеть, что великолепный замок с его изящными зубчатыми стенами и красивыми башенками превратился всего лишь в груду камней. И еще ужаснее сознавать, что до того, как закончится эта битва, мы можем потерять еще больше. Хадсон берет меня за руку и кивком показывает на долину внизу. Черт, Сайрус и его воинство уже прибыли. Тысячи сверхъестественных существ стоят на расчищенном участке леса, которого я никогда не видела прежде. И я понимаю, что это потому, что он находится в конце дорожки с корявым деревом. Тем самым деревом, которому неубиваемый зверь говорил мне не приближаться в мою первую неделю в Кэтмере. Неудивительно, что Сайрус отправился прямиком в самое жуткое место кампуса. «Как ты думаешь, сколько их там?» — шепчет Мэйси, подавшись вперед. «1000», — отвечает Реми одновременно с Хадсоном, который говорит. «По меньшей мере 10 000». «Их слишком много, хочу сказать я. Их слишком много, чтобы мы могли с ними сразиться, чтобы мы могли победить. Но мы должны победить. Другого выбора у нас нет». Глядя на толпу внизу, я не могу не думать, что оценка Хадсона, какой бы ужасной она ни была, может быть слишком консервативной. На этом участке много сверхъестественных существ. Очень много. По-моему, большая часть — это вампиры и человека-волки. Но здесь немало драконов, а также ведьмы-ведьмаков. Это верноподданные, считающие, что Сайрус приведет их к новой жизни. Фанатики, верящие, что он выведет их из тени на свет, где, как он им твердит, им самое место, и где они будут властвовать над обыкновенными людьми. Он не мог бы собрать более опасную армию. Они будут сражаться не потому, что боятся его гнева. Они будут сражаться ради того, во что верят. И это делает их в 1000 раз более опасными. Особенно если учесть, что они собрались здесь, чтобы увидеть, как Сайрус станет богом. Увидеть, как он поведет их к победе. Сколько же времени уйдет, прежде чем они поймут, что они для него лишь средство достижения цели, что ему нет до них дела, потому что заботится он только о себе. Единственное, чего он хочет, единственное, что может хотеть человек, всю свою жизнь пытавшийся приумножить свою власть, это еще больше власти, больше денег, больше всего. И если он готов положить на алтарь своего честолюбия собственную семью, то почему эти люди думают, что он не принесет в жертву и их? Я этого не понимаю и, наверное, никогда не пойму. «Я не думала, что их будет так много», — шепчу я, пока мы продолжаем осматривать местность. «Нас там ждет полная жопа. А если мы не будем очень осторожными, бойня». «Не знаю, о чем это может говорить», — бормочет Микай, и я не могу не согласиться с ним. Впечатление такое, будто Сайрус готовится к сражению. С нами. Далила сказала, что там есть алтарь. Он показывает на дорожку, идущую мимо огромного корявого дерева. Так что давайте обойдем эту толпу и пройдем по лесу, чтобы добраться до него. Мы все киваем и быстро крадемся по лесу, стараясь не шуметь, чтобы не насторожить тех сверхъестественных существ, у которых особенно острый слух. Мы пытаемся двигаться, как стая волков или как олени, чтобы не возбудить их подозрений. Но, думаю, мы больше напоминаем стадо носорогов. Я вздыхаю с облегчением, когда мы, наконец, добираемся до другой стороны горы, где раскинулась большая долина с лугом и бегущим по нему ручьем. А в середине луга стоит... Что за черт? Это что, Стоунхендж? Спрашивает Иден, и я машу рукой, как бы говоря... «А ты чего ожидала?» Хадсон обводит взглядом круг из каменных столбов и лежащих на них глыб. Столбы стоят вокруг 12 других столбов, расставленных в виде подковы и обращенных к гигантскому валуну, служащему алтарем. Все это располагается на большой каменной платформе, к которой ведут три ступени. «Да, это сооружение похоже на него», — отвечает Хадсон. «Но это не точная его копия. К тому же здесь камни не разбиты». Он прав. Это сооружение выглядит так, будто оно могло быть возведено как 5000 лет назад, так и вчера. Чёртов Стоунхендж! Это ж надо! Как же Сайрус зациклен на своем величии? Если бы я так не боялась, что мои друзья погибнут, я бы посмеялась над нелепостью всей этой хрени. Кстати, Сайруса хорошо видно с того места, где в густой полосе деревьев прячемся мы, и я закатываю глаза. Он вышагивает по этой аляскинской глуши, полностью закованный в доспехи. Не дать не взять рыцарь-завоеватель, желающий стать всемогущим королем. Он показывает то на один камень, то на другой, выкрикивая какие-то приказы, которых мы со своего места не слышим. Но после каждой команды его приспешники торопливо подносят к каменным столбам большие металлические пластины и привязывают их к ним. Он явно готовит это место к чему-то. Но к чему? Далила находится рядом с ним, но она не облачена в защищающие от магии доспехи, как и Изи, которая стоит, прислонившись к каменному столбу, и чистит ногти. У меня сжимается сердце, когда я вижу мою кузину в самой гуще всей этой хренотени. Вижу, что она по-прежнему делает все, чтобы не разочаровать Сайруса. К счастью, нас пока никто не заметил, во что трудно поверить, если учесть, какое огромное воинство он здесь собрал. Они заполняют весь луг, и прибывают все новые бойцы, приходя по дорожке, идущей мимо корявого дерева. И я не могу не гадать, как же мы сможем сделать то, зачем явились сюда? Как мы помешаем Сайрусу стать богом, которым он всегда хотел быть, которым он, по его мнению, должен стать, без армии гаргулий и без короны? Каждый из нас силен, а вместе мы еще сильнее. Но сильнее ли мы, чем 10 000 сверхъестественных существ? Это задача не из легких. «Нам все-таки надо было использовать ведьмы-ведьмаков», — шепчу я. «У них перед нами должок. Они обязаны оказать нам поддержку, и поначалу я планировала прибегнуть к их помощи, чтобы доставить горгулей на поле битвы после того, как я их исцелю. Но в итоге оказалось, что горгульи вообще не придут». И все потому, что Чистейн решил, будто я недостойна командовать моей собственной армией. На минуту я начинаю сомневаться. А может, он прав, что бы там ни говорили мои друзья? Настоящий полководец проанализировал бы каждый аспект плана сражения, вывел бы свои войска на позиции, прежде чем войти в соприкосновение с врагом, и обеспечил бы себя запасным планом для непредвиденных ситуаций. Но я постоянно действовала совсем не так. С того самого момента, как началась вся эта хрень. Я всякий раз бросалась в омут с головой, какой бы трудной и опасной ни была ситуация. На ходу придумывала план, обычно плохой, и надеялась, что он сработает. И в конце концов это вышло мне боком. У меня нет армии. Те единственные союзники, которые у меня есть, рассеяны по миру и ничего не делают. А мои друзья, друзья, которых я недостойна после того, что я заставила их пережить, вот-вот последуют за мной в гущу битвы без серьезной поддержки. И да, мы все погибнем. «Возможно, горгульи еще явятся», — шепчет Мэйси, словно услышав мои мысли. Я качаю головой. Она не слышала того отвращения, которое прозвучало в голосе Чистейна, при мысли о том, что ему придется последовать за мной на какую-то плохо спланированную битву. Нет, они не придут. Я смотрю на Хадсона, пытаясь угадать, о чем он думает. Но его лицо ничего не выражает, а это верный признак того, что дело плохо. Я гляжу в другую сторону, на Реми и Джексона. И у них тоже каменные лица. И это тоже говорит о том, что дело дрянь. Я не отступаю и мысленно двигаюсь вперед только из-за боли наших утрат и страха перед тем, скольким людям по всему миру Сайрус сможет причинить зло, хотя хочется мне только одного — увести моих друзей так далеко от этого места, как только можно. Однако это не та битва, от которой мы могли бы сбежать. Если мы сбежим, это будет означать, что мы уже проиграли, как и весь остальной мир. Но если мы останемся, то в одном Честейн был прав. Нам будет нужен план. Я говорю это моим друзьям, и они переглядываются. «Любой план», — призываю их я. И на этот раз перевожу взгляд на Хадсона. Он самый умный человек, которого я знаю, так что наверняка у него есть какие-то мысли о том, что нам надо делать, даже если он все еще размышляет. Секунду мне кажется, что он ничего не скажет, но затем он делает глубокий вдох, словно к чему-то готовясь, и говорит. «Думаю, есть только один план, который имеет смысл. И мы все сразу же понимаем, что он имеет в виду. Но прежде чем я успеваю сказать ему ни за что, вмешивается Флинт. «Нет», — говорит он, — «это не твоя ответственность». Флинт смотрит Хадсону в глаза, и я чувствую, как моя пара дрожит рядом со мной. «Я идиот, что говорил тебе такие вещи», — продолжает Флинт. «Никто не должен выносить то, что выносишь ты, чтобы спасти других. Каждый из нас делает свой собственный выбор. И Луки было бы стыдно за меня. Стыдно за то, как я обходился с тобой, как я принижал его выбор, его решение сражаться в тот день. Принижал принесенную им жертву. Прости меня». Хадсон ничего не говорит, только коротко кивает Флинту. Но я вижу, что извинение Флинта проняло его. Он избегает смотреть на дракона, который, похоже, готов зарыдать на его плече. Приятно знать, что не только мы с Мэйси любим обниматься, поливая друг друга слезами. «Я что, что-то пропустила?» — спрашивает Колдер, накручивая на палец прядь волос. «Похоже, Хадсон собирается держать свой свет под спудом, а я этого не рекомендую». Она смотрит на него так, что видно, она с удовольствием поможет ему освободить из-под спуда и его свет, и все что угодно. Реми фыркает. «Хадсон способен силой мысли обращать людей в пыль. Они просто исчезают». Колдер замирает, и ее красивое лицо становится совершенно серьезным. «Он не может этого делать, Реми», — говорит она, перестав накручивать волосы на палец, и в ее голосе звучит неподдельная тревога. «Скажи ему, что он не может этого делать!» Мы все поворачиваемся к Колдер. «Почему?» — спрашиваю я. «То есть у нас всех есть мысли насчет того, почему это неправильно. Но почему так считаешь ты?» «Потому что никто не должен вести чужую битву», — говорит она, как будто это самая очевидная вещь на свете. И, видя, что мы по-прежнему не понимаем, о чем она, добавляет. «Душа должна нести вес только одного человека, а если она попытается нести больше, то просто сломается». Она распушает свои волосы, будто собираясь сделать самое важное селфи в своей жизни, и поворачивается к Хадсону. «Так что не делай этого, лады?» В качестве последнего штриха она подмигивает Реми. И я понимаю, что в каком-то смысле он немного похож на Хадсона. Мне всегда было трудно понять, каким образом Реми ухитряется держать в голове судьбы всех и не пытаться спасти каждого. И теперь Колдер одной фразой привела в чувство нас всех. Реми наклоняется и заключает ее в свои медвежьи объятия. «Черт побери, как же я люблю тебя, подруга!» — хрипло говорит он, и она принимает его объятия секунду или две, затем отпихивает, сетуя на то, что он портит ее прическу. Но когда он поворачивается к Хадсону, она глядит на Реми так, будто он ее солнце. И я улыбаюсь. Похоже, наша Колдер неравнодушна к своему лучшему другу. «Хорошо. Значит, мы все согласны, что используем наше ядерное оружие, только если окажется, что другого выбора нет, да?» — спрашиваю я и заглядываю в глаза друзьям по очереди. Мое сердце переполняет благодарность, когда они все кивают и хлопают Хадсона по спине. Глаза моей пары подозрительно стекленеют, и я сжимаю его руку. «Какие у нас еще есть варианты?» — Я предлагаю вот что. Давайте подойдем прямо к этому говнюку и прикончим его, — говорит Джексон. Я могу расплющить его сердце с помощью телекинеза, если подойду к нему немного ближе. Как бы приятно ни звучал этот тизер, — усмехается Хадсон. Разве ты не заметил, что сегодня наш дорогой папаша надел доспехи? Джексон смотрит на своего брата, вопросительно выгнув бровь. Хадсон закатывает глаза. Они сделаны из того же металла, который был в темнице. Думаю, он приказал кузнецу изготовить для него доспехи, которые нейтрализуют действие магии. «Не в обиду тебе сказано, но твой папаша однозначно трусливая гнида», — бормочет Флинт. «Какая тут может быть обида?» — растягивает слова Хадсон. «Я уверен, что лучше о нем не скажешь». Мы, все остальные, бормочем, соглашаясь. «Это бы не сработало, даже если бы на нем не было доспехов», — говорит Реми. «Что ты имеешь в виду?» — начинает Мэйси, но он только показывает подбородком на лук внизу и протягивает руку к странному алтарю Сайруса, вытянув ее ладонью вперед. Затем описывает в воздухе круг, и с помощью магии мы видим то, чего не могли видеть прежде. Сайрус и все это каменное сооружение окружены странным силовым полем. Оно состоит из миллиона нитей белого света, образующих над платформой и столбами купол, и у меня нет никаких сомнений, что он осветил бы любого, кто подошел бы к нему. И к этому куполу подсоединены три купола поменьше, окружающие его. Вокруг большого купола толпятся сотни приспешников Сайруса, и их охраняют солдаты, составляющие еще более широкий круг. Внутри каждого из куполов поменьше стоит ведьма, направляющая магическую силу к кругу камней, где находится Сайрус. И каждую окружают еще по 50 ведьм и ведьмаков, протягивающих к ней руки. «Возможно, — объясняет Реми, — эти ведьмы и ведьмаки наполняют энергией купол вокруг одной ведьмы, а она, в свою очередь, закачивает эту энергию в купол Сайруса». «Как будто было недостаточно жести», — сетует Иден. «И что же? Теперь у этого мудака есть еще и собственное силовое поле? Какого черта?» Обычно Иден готова ко всему. И сейчас, видя, как она обескуражена, я окидываю взглядом остальных, пытаясь понять, какой настрой у них. Ответ на этот вопрос не радует. На челюсти Флинта перекатываются желваки, что бывает только тогда, когда он по-настоящему расстроен. Шрам Джексона стал особенно заметен, верный признак того, что он стискивает зубы. И даже Даут перестал любоваться Колдер и уставился на землю, нервно переминаясь с ноги на ногу. Мои друзья начинают видеть безнадежность ситуации, и я их не виню. В тысячный раз я начинаю сомневаться, правильно ли мы поступаем. Но затем я смотрю на Хадсона и вижу в его глазах воодушевление, которое я распознала бы в любой ситуации. У него появилась идея. Так почему же я до сих пор не задействовала его больше? Его блестящий ум всегда видит ситуацию на 16 шагов вперед. Мне только нужно знать, что представляют собой эти 16 шагов. Но он не единственный, у кого мне надо просить совета. Глядя на каждого из моих друзей, я понимаю, что все мы особенные, и нам надо начать пользоваться этим. Пусть у нас нет доспехов, нейтрализующих действия магии, и десятитысячной армии, но мы тоже отнюдь не беззащитны. Вместе мы можем творить великие дела. Думаю, всем нам нужно напомнить себя об этом, даже мне. «Мы должны использовать наши сильные стороны», — говорю я. «Поясни», — отвечает Колдер, хлопая своими длиннющими ресницами. «Каковы эти сильные стороны, если не считать моей красоты?» Мы все смеемся, но я говорю серьезно. «Хадсон, ты мозг нашей команды. Значит, предлагать план надо тебе». Брови Хадсона взлетают вверх, но он гордо выпячивает грудь. «Да ладно!» — начинает возражать Джексон, но у нас нет времени спорить. Так что я торопливо продолжаю. «Джексон и Флинт, вы наши мускулы, наши бойцы». Теперь протестовать начинает уже Хадсон, но я только похлопываю его по плечу. «Ты тоже боец, малыш. Но нам нужнее твои мозги. Я поворачиваюсь к Мэйси и Реми. «Вы отвлекающий фактор. У вас есть чары и зелья, которые могут сбить врага с толку и затормозить». Я смотрю на Иден. «Ты будешь разделять вражеские силы. Ты проворна, и твой лед может образовывать стены и отделять группы врагов друг от друга, чтобы их было легче разбить». Повернувшись влево, я продолжаю. «Даут, Колдер и Микай, вы наши чистильщики. Джексон и Флинт сбивают кегли, а вы будете выводить из строя тех, кто останется». Я опускаю взгляд на свои руки. «Что касается меня, то я... Я не знаю, что я собой представляю. Я больше не могу летать. Я не очень-то искусна в рукопашном бою. Магическая сила горгульи больше подходит для целительства, а не для битв. Нет, я не говорю, что не могу внести в нашу борьбу какой-то вклад. Только я не знаю, какой». Хадсон приподнимает мой подбородок и смотрит мне в глаза. «Ты наше сердце, Грейс», — говорит он, и мои глаза наполняются слезами. Я пытаюсь их сморгнуть, но когда все мои друзья подаются вперед и кладут свои ладони на мою, они текут опять. Я хлюпаю носом. «Черт возьми, мы же должны сражаться, а не плакать». Все смеются, как я и хотела, и я вытираю слезы с глаз и щек. Я не знаю, чем заслужила этих людей, но я каждый день благодарю Вселенную за то, что у меня самая замечательная семья на свете. Я опять смотрю Хадсону в глаза. «У тебя же есть план, да?» «Да, есть», — отвечает он. «Но назвать его хорошим нельзя. Нас мало, а их много. К тому же...» Он смотрит на свои часы. «У нас почти не осталось времени. Честно говоря, мы все, вероятно, погибнем. Но это даст нам хоть какой-то шанс». «Господи, чувак!» — ворчит Флинт. «Вот поэтому-то все мотивационные речи — это дело Грейс». «Точно!» — соглашается Колдер. «Думаю, мне надо сделать маникюр. Тут поблизости есть салон красоты?» Я фыркаю. «Хорошо, ладно. Давайте послушаем этот план, предусматривающий нашу гибель».